Маркиз показал Лешику комнатку в полуподвальном помещении, где жили когда-то его родители, маленькие человечки. От сырости и времени из их вещей мало что сохранилось, но все же он обнаружил на шкафу маленький листик бумаги. Снова, осторожно прокравшись на второй этаж, Лешик убедился, что мачеха собирает чемодан. Помимо своей одежды, она укладывала туда какие-то маленькие пузыречки, бутылочки, мешочки с травами. При этом она то ворчала, как старуха, то злобно усмехалась, приговаривая: «Но, сынок, скоро я тебе покажу». «Значит, сынок, это Настин папа», – задумчиво пропищала Банечка. «И что ж такое, интересно, она собирается ему показать?» «Пока не знаю, но обязательно выясню», – ответил маленький человечек. «А теперь нам надо спешить домой». Лешиков терялся в догадках по поводу того, что же собирается предпринять эта коварная Жирола в доме своего приемного сына. И он помнил, что Настя осталась там совсем одна, без их защиты и поддержки. «Конечно, рядом с ней любящие взрослые, но ведь они не знают того, что разузнали в доме мачехи верные девочкины друзья. Значит, надо поскорее возвращаться, чтобы предупредить возможное несчастье. Кроме того, Анастасия, конечно же, уже ищет их и беспокоится из-за их отсутствия, ведь они не предупредили ее, что уходят надолго». Их появление из отверстия под крыльцом нетерпеливо дожидалась Карлуша. Она сразу засыпала друзей вопросами. «Что? Что вы там узнали? Скорее рассказывайте, а то я заглядывал в окна, да так ничего толком и не поняла. Темнота везде, грязь, ничего не видно». «Ох, Карлуша!» – только и вздохнул расстроенный всем увиденным и услышанным Жек. А Мурзик, подчеркивая перед вороной свою осведомленность, протянул: «Некогда нам рассказывать. Надо домой торопиться. Готовить оборону». «Да что такое? Что такое?» – не унималась ворона. «Давайте сделаем так. Ты, Карлуша, оставайся здесь и наблюдай за действиями мачехи», чтобы как-то уважить ворону, попросил ее Лешик. «Ты ведь летаешь быстрее, чем мы бегаем, а потом вернешься домой и расскажешь нам все, что тебе удастся увидеть. Хорошо?» Обрадованная тем, что ей поручили такое сложное и важное задание, Карлуша успокоилась и в знак согласия громко каркнула, взлетев на подоконник дома. Услышав это карканье, Жирола выглянула в окно, чтобы прогнать непрошенную птицу. «Убирайся отсюда!» – крикнула она. «Еще накаркаешь мне каких-нибудь неприятностей!» «Надеюсь, что так оно и будет», – подумал Лешиков. А Карлуша, отлетев на ближайшее дерево, продолжала громко и гортанно каркать. Недовольство мачехи развлекло птицу, и всем своим видом она демонстрировала, что не собирается никуда улетать. Чтобы быстрее добраться до дома, Жек предложил Лешику сесть к нему на спину, а Банечке посоветовал ехать на спине Мурзика. Вы, конечно, понимаете, что Мурзик не пришел в восторг от такого предложения. Ведь если соседские коты увидят его с мышью на спине, то на улицу ему лучше будет вообще не выходить. Он поделился своими опасениями с друзьями, и те, поняв его кошачьи сложности, решили, что Лешиков поедет на спине Мурзика, а Банечка верхом на Жеке. Вот так друзья и вернулись в свой уютный дом. Убедившись, что мачеха еще не успела их опередить, они заняли наблюдательные посты, а вскоре и Карлуша прилетела к ним с сообщением, что колдунья выехала из дома и направляется в гости к своим родственникам.